Глава 17. Проснувшись без четверти три поутру в понедельник, Флетч обнаружил, что рядом лежит Бобби. Он не слышал, как она пришла, как залезла в спальник и не сразу понял, что она мертва. Волосы на его голове зашевелились, он выпрыгнул из спального мешка. В лунном свете Флетч опустился на колени, с трудом подавив крик ужаса. Глаза Бобби глубоко запали, предплечье левой руки распухло. Слишком большая доза, догадался он. До утра он уничтожил в комнате следы пребывания Бобби. В 11 Флетч сидел посреди комнаты, глубоко задумавшись. Глава 18. Добравшись до дому, Флетч почти час простоял под теплым душем. По шоссе он ехал со скоростью катафалка. Бобби умерла, он предал ее тело земле. Ему пришлось 5 раз намыливать голову, чтобы отмыть всю кровь и песок. В конце концов осталась лишь узкая царапина, болевшая от прикосновения пальцев. Усевшись на диван, Флетч съел 2 сэндвича, купленные в кафетерии, и выпил бутылку молока. На кофейном столике перед ним стоял диктофон. На стене копия картины Уильяма Джеймса «Вишневый берег». Покончив с сэндвичем и молоком, Флетч прошел в спальню и лег на кровать. Ему в лицо смотрела фотография Фридриха Вейса, сделанная в 68 году, изображающая мальчика, шагающего по воздуху между крышами. Она называлась «Прыгающий мальчик». «Бобби», — прошептал Флетч. Снял телефонную трубку и набрал невадский номер. «Свартаут, Невада, Ретл Компани», — тот же голос отвечал ему в субботу. «Джима Свартаута, пожалуйста». «Мне кажется, мистер Свартаут...» «О, он здесь, сэр, одну минутку, пожалуйста». Флетч сел. Усилием воли он заставил себя забыть про Бобби. Голос его должен звучать легко и убедительно. «Джим Свартаут слушает». «Привет, Джим, это Билл Кармичел». «Билл Кармичел?» «Ну, биржевой маклер воровской банды в Калифорнии, известный как Джон Коллинс и Компани». «Семья Джона Коллинза». «О, понятно. Как идут дела, Билл?» «Мы, кажется, мы встречались», — заметил Флетч. «Ну, если вам когда-нибудь попадался на пути лысый толстяк, не отрывающийся от бутылки, то мы, несомненно, встречались». «Алан говорит, что с вашей помощью сделка близится к завершению». «Какой Алан?» «Алан Стенвик». «А кто он такой?» «Он женат на Джон Коллинз». «А, зять Джона. Да, в общем, Алан рассказал мне о покупке раньше. Я подумал, а не последует ли мне его примеру, и позвонил вам. Дела на бирже, видите ли, идут не совсем так, как хотелось бы. Я его знать не знаю». «Кого?» «Вашего Алана, зятя Джона Коллинза». «Как, вы его не знаете?» «Нет, он сказал, что покупал через меня раньше». «Да, за 15 миллионов долларов». «Нет, этого не было. Черт, а я думал, что все уже решено. Может, он только думает о покупке. Пожалуй, я ему позвоню. Какой у него телефон?» «А он не мог вести переговоры через кого-то еще?» «Нет. Если бы в Неваде продавалось раньше за 15 миллионов, я бы, наверняка, знал об этом». «Потрясающе. Сейчас никто не продает такой раньше. Это я могу гарантировать. Есть, конечно, шанс, но это сделка между друзьями или родственниками, без участия маклера. Ну и в этом случае до меня дошли бы какие-то слухи». «То есть Алан Стенвик не обращался ни к вам лично, ни в вашу контору с просьбой купить ему землю в Неваде?» «Нет, как я и говорил, мы его знать не знаем. Но мы могли бы подыскать ему что-нибудь подходящее». «Хочу попросить вас об одной услуге, Джим». «Я слушаю». «Не звоните Алану, а не то я окажусь в щекотливом положении. Он говорил раньше вчера вечером в бассейн, а перед этим выпил». «И видать крепко». «Похоже, что вы не ошиблись. Вечно так с новоявленными родственниками. Они всегда говорят о том, что бы сделали с деньгами других». «Вы, несомненно, правы. Да он еще и выпил». «Ну, если он когда-нибудь доберется до денег тестя, пошлите его ко мне». «Обязательно, Джим». «А теперь, Билл, что интересует именно вас?» Не знаю, как и сказать. Вы просто хотели узнать, не соврал ли она? Ну, что-то в этом роде, Джим. Вы что, хранитель денег этой семьи? Давайте считать, что я позвонил из любопытства. И узнали все, что хотели. Я понимаю. У меня самого дочь обучается актерству в Далласе, в Техасе. В каждой семье свои проблемы, Джим. Я бы не поменялся с вами работой, Билл, но звоните в любое время. Если Джон нанял вас следить за этим Маланом, мне без разницы. Впрочем, я бы не отказался нанять вас сам. Вы очень проницательны, Джим. Считайте, что я у вас в долгу. Не вы, а Джон Коллинз. До встречи. Вернувшись в гостиную, Флетч тяжело опустился на диван. Голова все еще побаливала. Зажав микрофон в руке, он откинулся назад и закрыл глаза. На текущий момент я бы с удовольствием порассуждал о сути истины, ее иллюзорности, но в последующих умозаключениях, касающихся тайны убийства Алана Стенвика, я постараюсь придерживаться только ставших известными мне фактов. Отмечу, однако, что суть истины вообще, а в особенности суть информации по Алану Стенвику, весьма своеобразна. Практически все, что говорят о нем люди, начисто отрицают другие. В каждом случае я мог бы поверить тем или иным сведениям, полученным из достоверного источника, но дальнейшие расспросы приводили к тому, что другие, не менее достоверные источники, сообщали мне нечто совершенно противоположное. По ходу проводимого мной расследования я переговорил лично или по телефону с секретаршей Алана Стенвика, его личным врачом, отцом, женой, тестем, страховым агентом, оказавшимся его другом со студенческой скамьи. Косвенно через третье лицо я получил информацию от его биржевого маклера. Теперь я в курсе финансового положения корпорации самого Стенвика. Известно мне и место, занимаемое им и его женой в светском обществе, а также полицейское досье Стенвика. Проводя расследование, я приложил максимум усилий, чтобы Стенвик не узнал о моей деятельности. Я пользовался разными именами, каждый раз играл новую роль, и никто, за исключением Джима Свартаута, не догадался о цели моих расспросов. Он не сообщит о нашем с ним разговоре ни Стенвику, ни его родственникам. Пока в Алане Стенвике я вижу ум, здоровье, энергию. Он пользуется уважением в обществе, в семье, в деловых кругах. Я бы даже сказал, что он порядочный человек, более того, верный и принципиальный. Во-первых, он чист перед законом, если не считать неоплаченного штрафа за стоянку в неположенном месте в Лос-Анджелесе, и жалобу в бытность его летчиком о пикировании на жилой дом в Сан-Антонио, в штате Техас, при выполнении тренировочного полета. От его биржевого маклера Уильяма Карра Митчелла мы узнали, что финансовое положение Алана Стенвика весьма устойчивое. Стоимость принадлежащих ему ценных бумаг превышает $1 миллион. Со временем, учитывая, кем он работает и на ком женат, Стенвик сможет не только сколотить значительное личное состояние, но и возглавить одну из крупнейших корпораций страны. Даже если это не произойдет, Стенвик за несколько лет смог нафабить даже больше 100 тысяч, несмотря на высочайший уровень жизни своей семьи. Похоже, каждый год он кладет в банк $20-25 тысяч только потому, что не знает, куда их потратить. Из этого ясно, во всяком случае для меня, что азартные игры ему чужды. Не станет он подделывать счета корпорации. Скорее всего, никто не шантажирует Стенвика. Я убежден, что доктор Джозеф Делвин вложил немало средств в акции Collins Aviation. Об этом говорила Джоан Коллинз Стенвик. Несколько человек подтвердили, что слух о болезни Стенвика вызовет немалые трудности для Collins Aviation, если только Стенвик не успеет найти себе замену. Ненавязчивое упоминание о раке в разговорах с женой, отцом и тестем Стенвика не вызвали видимой ответной реакции. То ли они хорошие актеры и прекрасно контролируют свои чувства, то ли находятся в полном неведении, но по поведению ближайших родственников Стенвика можно понять, что эта болезнь не имеет к нему никакого отношения. Таким образом, это направление зашло в тупик. Финансовое положение Стенвика, его семейные отношения и здоровье безупречны. Нет изъянов и в его светской жизни. По словам редактора отдела светской хроники Амелии Шерклифф, Стенвики очень милая, хотя и скучновата пара. Она даже полагает, что они все еще могут любить друг друга. Светское общество сразу приняло Алана Стенвика в свой круг. Несомненно, он умеет ладить с людьми. Ему чужды глупость, обособленность, раздражающее упрямство. Его любят и им восхищаются. То же самое можно сказать о его родственниках и близких друзьях. Не то чтобы у него совсем нет недостатков. Жена хочет, чтобы он проводил с ней больше времени. Тесть считает, что ему недостает чувства юмора. Отец сожалеет, что он слишком долго сидит на телефоне. Берту Эберхарту кажется, что он чересчур серьезен. И все сообща мечтают о том, чтобы он прекратил испытывать экспериментальные самолеты. Его женитьба на дочери босса не осталась незамеченной. Но, как правило, заметил один из моих собеседников, не оставаться же ей старой девой. А послушав Берта Эберхарта, Кэрлидейна, Кармитчелла и самого Джона Коллинза, я пришел к выводу, что Коллинз завещал повезло с таким руководителем. Так что в плюсе остался не только Стенвик. Он не просто паразитирует на богатой жене, как предположил Джим Свартау из Невады. А теперь о некоторых противоречиях, выявленных по ходу расследования. Алан Стенвик говорит, что умирает от неизлечимого рака. Этого никто не подтверждает. Если Стенвик и болен, то никому, кроме него самого, об этом неизвестно. Жена и тесть Стенвика утверждают, что он в ссоре с родителями. При этом каждые 6 недель он летает через всю страну, чтобы повидаться с ними. По словам Джон, отец заставлял Стенвика заниматься боксом, что и послужило причиной разрыва. Мервин Стенвик начисто это отрицает. Несмотря на регулярные раз в 6 недель визиты к родителям, подтвержденные звонком в Нонхиганнин, Алан не сказал им, что у него есть дочь, а у них внучка. Все полагают, что Алан Стенвик покупает ранчо в Неваде. Его жена, тесть, биржевой маклер, страховой агент. Все, за исключением Джима Свартаута, который по заверению жены Стенвика и его страхового агента, помог найти ему ранчо. Свартаут безапелляционно заявил, что понятия не имеет, кто такой Алан Стенвик, и не занимается его делами. С некоторой натяжкой можно найти объяснение и эти противоречия, так как теперь мы располагаем некоторой информацией об Алане Стенвике. Разгадка видится мне в словах Берта Эберхарта. Алан так скрытен, что никому не скажет, даже если заболеет раком. Алан Стенвик, возможно, неизлечимо болен, хотя об этом никто не знает. Есть своя логика и в его довольно странных отношениях с родителями. Вероятно, он их очень любит. Единственный сын, он обладает глубоким чувством привязанности. Судя по всему, те же чувства питает он и к своему давнему другу Берту Эберхарту. Как говорит Марвин Стенвик, Алан отдыхает душой, навещая родной городок. При этом он понимает, что в мире Джон и Джона Коллинз нет места для Марвина и мамы Стенвик. Ему ясно, что они будут нервничать, чувствуя себя не в своей тарелке. Поэтому он мог сдвинуть дату свадьбы, не сообщить о рождении дочери и говорить всем и вся, что в ссоре с родителями, только для того, чтобы не доставлять им излишних волнений. Теперь о загадочном ранчо в Неваде. Изначально он хотел купить ранчо по самой прозаической причине – выгодное положение капитала. Ни он, ни Джоан не собирались там жить. Поэтому никто не помнит, кто первый заговорил раньше, Алан или Джон. Никому из них оно не нужно. Для них покупка ранчо – чисто деловая операция. Возможно, Алан приступил к ее практическому осуществлению. Посоветовался с биржевым маклером, страховым агентом, тестем, женой. После этого он узнал, что у него рак, и решил отдать все время и силы для подготовки Collins Aviation к своему уходу. Причем так, чтобы никто об этом не узнал. А это не так-то просто. Он понимал, что может не успеть оформить покупку раньше, но не мог сказать об этом своим близким, не указав причины, то есть своей болезни. Поэтому он создал впечатление, что на вопросы Джона Коллинза о ранчо из Свартаути Стэнвик всегда отвечал «Да, да, все нормально». Он мог согласиться отвезти жену на ранчо в следующие уикенды, хотя никакого ранчо не существовало, потому что знал, что для него следующего уикенда уже не будет. Выходит, что в выявленных противоречиях нет ничего необъяснимого. И все же один вопрос остается без ответа. Если Алан Стэнвик хочет покончить жизнь самоубийством, почему он не выберет самый естественный для себя путь? Почему он не хочет разбиться в авиакатастрофе? Флетч выкинул в мусоропровод обертки сэндвичей и бутылку из-под молока. В спальне тщательно упаковал большой чемодан, теннисные шорты, три пары джинсов, шорты из джинсовой ткани, футболки, рубашки, галстуки, нижнее белье, бритвенные принадлежности, два костюма, два пиджака спортивного покроя, две пары брюк, записную книжку, черные туфли, три пары черных носков, три пары коричневых, паспорт. Положил пачку бумаги и копирку на пишущую машинку и закрыл ее крышкой. Надел коричневые туфли, носки того же цвета, рубашку, брюки, галстук, пиджак, не забыл и солнцезащитные очки. С диктофоном, чемоданом, пишущей машинкой спустился в гараж. Поставил диктофон на переднее сиденье, пишущую машинку, на пол. Чемодан положил в багажник. Затем поехал к административному корпусу Collins Aviation и принялся ждать.